вниз по звоннице. Вечером путники вышли на берег реки по имени Звонница. Пока мальчишки хлопотали над ужином, Соболь с Итерскелом свалили несколько сухостойных деревьев, обрубили сучья, подтащили к воде и сноровисто связали небольшой плот. «На ночлег здесь останавливаться не будем», — распорядился Соболь. «Повечерием, отдохнем немного, а как стемнеет, сразу и поплывем. Ниже по течению деревня Полозов. Нам надо проплыть мимо так, чтобы никто не заметил. Ночь будет безлунная, да и небо все тучами должно затянуть. Вы, ребята, в свирели эти разбойничьи, потихоньку дудеть станете. Не все им мавутичем служить. Пусть-ка добрым людям помогут от мавутичей скрыться». Ульгиш спросил его, «Почему звонится так называется?» «Потому что в самом деле звенит по камням и перекатам, будто девки с бубенцами хороводы водят. Сейчас по белой воде эти камни под воду ушли. В мижень здесь не то, что на плоту, на легких долбленках не проплывешь. А сейчас проплывем. Звонницу я неплохо знаю. Знаю, где надо стеречься». Ульгиш кивнул, вытащил из котомки книгу и раскрыл посередине. Итерскел, слушая, подосадовал о своих родных местах, оставшихся так далеко. Там он тоже каждую кочку знал и мог о ней рассказать. А здесь и похвастаться нечем. «А что нам прятаться?» — спросил Бусый. «Мавут погоню пошлет?» «Пошлет», — кивнул Соболь. «И нам надо ее непременно со следа сбить. Поэтому на люди без нужды не покажемся. Слишком уж приметны мы. Мальчишка черней смоли и парень, способный корову на плечах таскать». Бусый помолчал, подумал, глядя на покачивающийся плотик, потом спросил. «Как думаешь, дедушка Соболь, мавут, добрался он до белок?» «У белок ему теперь нечего делать. Он и про то знает. Око увидела. Как думаешь, эти пятеро нас выследить сумели?» «Вот то-то». «Так что получается, тут прячься, не прячься?» «Верно. Но и помогать ему мы не будем, а станем к встрече готовиться. Мавут ведь как думает? Ему нас лишь бы найти, а там всяко справится». «Пусть думает. А мы постараемся к тому времени такой силой обзавестись, чтобы все его злодейское могущество одолело». Бусы попытался вообразить себе эту чудесную силу, память в который раз подсунула ему страшную судьбу сынов леса, увиденную у кузнеца, и опять же в который раз он не смог противостоять гибельному искушению, примерил все это на родную деревню. Ульгиш загибал пальцы, пытался что-то считать, потом разложил на песке шишки и камешки, начертил круг, старательно поместил в него квадрат, треугольник. «Дедушка Соболь», — не выдержал Бусый. «Мавут он, у него не только эти свирели, дрему навевающие», — Бусы сглотнул. «Я сам видел, как он этими звуками целую деревню под корень». «Тоже русалки в омуте показали?» «Слыхал я про одну деревню погибшую, про звуки страшные. Купец проезжий еще зимой по старой дружбе рассказывал. Но деревня эта в восточном Нарлаке была. Неужто ты там побывал, пока в омуте плавал?» «Нет, не был я там, но я видел, как мавут со свистелками на конях...» Соболь сел поудобнее, глаза блеснули. «Не говори, что силен, встретишь более сильного. Есть, малыш, сила и против этих звуков. Обязательно есть». и мы найдем ее. Я даже знаю примерно, где искать. Эй, Ульгеш, иди вечерить, хлебово стынет. Юный мономатанец с видимым трудом оторвался от своего рисунка. «Ты был прав», — торжественно заявил он Соболю. «Согласно канону Тразия Пэта, звезды обещают мне путешествие по воде».